Глава 9. Решительная. Василиса сидела и жевала хлеб, прихваченный в столовой. Надо собраться с мыслями. Друзья считают, что Васька не должна стричься наголо. И только она знает, что обязана. Марк не поймет, он мальчик. Стайка воробьев залетела к Ваське в беседку и уселась ближе к выходу на всякий случай. Три воробушка чирикают, прыгают, на хлеб поглядывают. А четвертый, самый смелый, фють, и к Ваське на колени. Василиса ему на ладошке кусочек хлеба протянула. «Держи!» Воробьишка не растерялся, хлеб подхватил и к своим обедать. Воробьи так громко чирикали, пока крошки делили. Чуть не подрались. У птиц просто. Еда есть и хорошо. Васька представила, как сидит она, воробьиха Васька, и лакомится крошками. А тут подлетает воробьиха Ирка и чирикает «Слабо?» А воробьиха Васька на нее ноль внимания. Крошки доклевала и «Фють!» на ветку, подальше от Ирки. Мол, чирикай своей глупости дальше, а я тебя не слышу. На солнышке греюсь. Да, у людей жизнь сложнее, подумала Васька, и воробьям еще крошек посыпала. Угощайтесь, счастливчики. Воробьи крошки подобрали и упорхнули. А Васька вернулась к грустным мыслям. Придется стричься. Теперь бегай лысая. Варианты с «а может, не надо?» Васька отсекла. Дело даже не в Ирке или в Марке. Дело в Василисе. Если пойдет на попятную, уважать себя не будет. Ситуация проигрышная в любом случае. Согласилась играть на таких условиях — дура. Выполнила условия, побрилась налысо — дура честная. Отказалась — дура нечестная. Лучше быть честной. Никто за язык не тянул. Сама обкорная ножницами. Маникюрные не подойдут. Возьму на кружке умелые руки. А потом попрошу святку — бритвой. Безопасной. «А, ты здесь, хорошо, а я тебя по всему лагерю ищу». В беседку зашел Марк с двумя котлетами, огурчиком и хлеба прихватил. Пир во время чумы. Дивные для голодной Васьки запахи котлет и свежего огурца заполнили беседку. Котлеты приговорили быстро, с хлебом вкусно. Огурец разломили по-дружески. После котлет стало веселее. А может, потому что Марк пришел, не забыл про нее. Тихий час. Все старательно притворяются, что спят. А они с Марком в беседке. У них свидание с котлетами. «Вась, ты не обязана!» — начал было Марк. «Это тебе Ира объяснила?» — съехидничала Василиса. «Да ну вас! Не спортивное у вас поведение!» «У нас?» — уточнила Васька. «У тебя, у тебя! Ира отдельно разговоры начинать не хочется!» «Не жалко? Они красивые!» Марк перевел разговор на Васькины волосы. «Ничего, новые вырастут. Спасибо. Пойду, мне пора!» Васька встала, стряхивая с колен хлебные крошки. «Ты куда?» — изумился Марк. «В кружок умелые руки», — торжественно сказала Васька и вышла из беседки. В помещении кружка никого. Дверь аккуратно прикрыта, торчит ключ. Василиса зашла, взяла ножницы и, выйдя так же аккуратно, прикрыла за собой дверь. Теперь надо найти святку. Подруга любила читать. И каждый тихий час уютно устраивалась на кровати с очередной книжкой. Скорее всего, в отряде. Но сначала отрезать волосы. Святка откажется, пожалеет. Василиса зашла в туалет, распустила волосы по плечам, полюбовалась в зеркале на свое отражение, привычным движением стянула волосы резинкой в низкий хвост и, собравшись с духом, отрезала. Теперь в отряд. Она шла, держа в руке свои волосы и надеясь никого не встретить. Хотелось плакать. У крыльца сняла толстовку, оставшись в футболке. Волосы с ножницами спрятала под толстовку. Зашла, половина девчонок неизвестно где, но Святка на месте. Лежит на кровати, читает. Васька прошла к своей кровати, присела. Толстовку в тумбочку, полотенце и бритву с собой. Подумав, вытащила ножницы. Пригодятся. Катя Светковская, внимательно посмотрев на Василису, положила телефон на тумбочку и молча встала с кровати. Василиса думала, что она начнет уговаривать просто подровнять волосы, но Катя молчала. Они потратили целых полчаса, состригая и сбривая оставшиеся великолепия. «Ай!» — вскрикивала Василиса. «Извини, я случайно!» — оправдывалась Катя. Она щедро поливала порезы перекисью водорода, и все повторялось. «Ай!» — снова вскрикивала Василиса. И снова Катя извинялась за неаккуратность. Наконец, закончили. Василиса поморщилась, кожа на голове соднила от маленьких ранок. Стараясь не смотреть в зеркало, Васька наклонилась над умывальником, чтобы смыть остатки волос. Проведя рукой по голове, Васька похолодела. Гладкая кожа, без волос, пугающе. Василиса долго мыла шею, уши, оттягивая неизбежное. Наконец, медленно поднялась и посмотрела в зеркало. неизвестная белая голова, огромные серьезные глаза и уши появились. «Да не Нефертити!» — неодобрительно заметила Святка. Васька молчала и смотрела в зеркало, привыкая к новой себе. «Это я виновата», — вздохнула Святка. «Не выдумывай! Это же я привела Иру! Знаешь, она казалась такой одинокой! Кто же знал, что она...» «Катя, ты здесь ни при чем! Я сглупила!» — сказала Василиса и показала отражению язык. Васька пристально смотрела в зеркало, пытаясь убедить себя, что и без длинных волос она все равно осталась той же хорошенькой Василисой. Не получалось. Из зеркала на нее смотрел лопоухий мальчишка. Глаза ничего, большие, карие, с длинными ресницами. Во всем остальном ничем не примечательный мальчишка. «Может, бейсболку натянешь?» — предложила Святка запасной вариант. «У меня есть, дать?» «Не надо. Так сойдет. Спасибо». Светка подмела пол, чтобы не сердилась уборщица. Она почти каждый день ругалась, особенно выделяя их отряд. «На тренировку пойдешь после полдника?» — спросила Светка. «Я и на полдник пойду. Только ножницы занесу в умелые руки», — ответила Василиса.